Глава 20. Все же что-то во мне безвозвратно поломано, потому что всю меня охватил азарт. Он поднимался откуда-то из глубины живота, липкий, вязкий, горячий, смешался с ледяным страхом, сводил мышцы и пробирал до костей, бодрил лучше чашки кофе. Я искренне надеялась, что сообщение Зейда — пустая бравада самоуверенного мальчишки. Даже если у него действительно обширные связи, вылазку из колонии строгого режима просто так не провернуть. Бред. У меня был план А и план Б. Первый гласил достать сведения и получить легализованную свободу от преследований мужа. Проблема лишь в том, что я ему не верила. Тянула кота за хвост, чтобы реализовать пока еще призрачный план Б. Поэтому, будучи на больничном и располагая временем, я пошла искать сомнительные места, где можно купить сим-карту без привязки к паспорту. Отсчитала хрустящие купюры, снятые в банкомате. Муж, конечно, заметит снятие денег, но сумма не такая большая, чтобы он начал волноваться. Но я все равно ощущала себя преступницей. Хотя, положа руку на сердце, кто я теперь такая? Потенциальная беглянка, гуглящая в интернете, как сменить имя и место жительства. И виновата я только в том, что не умею разбираться в мужчинах. Хотя такой статьи в Уголовном кодексе пока нет. Мысли о побеге витали в голове уже несколько дней. Но до сих пор я боялась даже сформулировать их вслух. Как будто произнесенные слова материализуются, и Матвей каким-то образом их услышит. Его руки, как щупальца осьминога, могут везде до меня добраться. По крайней мере, именно это убеждение он вдалбливал в меня долгое время. Новая симка должна была обеспечить мне хоть какую-то иллюзию приватности, чтобы спокойно серфить в сети информацию о смене документов, не опасаясь, что муж отследит каждый мой запрос в поисковике. Возможно, это и выглядело немножко too much, но паранойя не хотела меня отпускать. Я прикупила за наличные два телефона. Один — простая кнопочная звонилка. Второй — более современная модель, позволяющая пользоваться браузером и интернетом. Купленные приблуды прожигали меня даже через сумку. Хотелось немедленно приступить к поиску информации. В случае реализации побега все это мне в любом случае пригодится, потому что мой родной сотовый придется оставить вместе со всей своей жизнью. Добравшись до своего двора и не обнаружив перед подъездом черный крузак, я немного расслабилась, но не потеряла бдительности. Прогулочным шагом обошла дом, всматриваясь в машины. Кажется, безопасно. Мне нравилась та уютная маленькая квартирка, в которой я жила. После просторного современного жилища мужа здесь я впервые за долгие годы ощущала себя дома. Но где бы ни появлялся мой супруг, он все пачкал и марал своим присутствием. Выдохнув, медленно поднималась на второй этаж. Задумавшись, не сразу ощутила чужой взгляд, он подцепил меня, как крючок удочки, и потянул за собой. Сердце в бешеном ритме застучало в груди, когда я увидела гостя, и не скажешь даже, что незваного. Зейд сидел на холодных ступенях рядом с моей квартирой. В джинсах, водолазке и черном пуховике. Локти на коленях, голова чуть наклонена, словно ждал здесь целую вечность и успел утомиться. Я замерла на лестнице, вцепившись пальцами в перила. Ноги отказались двигаться дальше. Его тяжелый и насквозь пронизывающий взгляд впился в меня, заставив вновь испытать проклятое притяжение. Внизу живота против воли абсолютно инстинктивно скопилось тепло. «Где ты гуляла, доктор?» Знакомый голос с усмешкой едва ли не музыкой прокатился по фаллопиевым трубам. Черт бы его побрал, он заставлял мои яичники работать в усиленном режиме. В его глазах не нашлось и намека на веселье. Они оставались спокойными и сосредоточенными. Он изучал меня с доскональностью сыщика. Мое дыхание сбилось, я сглотнула, пытаясь собрать мысли в кучу. «Как тебе удалось это провернуть?» Еще утром я была уверена, что он блефует. Хотя, судя по тому, что он сидит здесь, как у себя дома, я сильно недооценила масштаб его возможностей, ведь свой адрес я ему тоже не озвучивала. Замерла, размышляя о том, небезопаснее ли мне прямо сейчас бежать, но в этот момент, словно ощутив страх дичи, находящийся под прицелом, Зейд медленно поднялся, до боли напоминая дикого, голодного и опасного хищника, который может дать мне сбежать только за тем, чтобы потом погнаться и догнать. «Ты же сама написала, что ждешь меня», — напомнил он, делая шаг ко мне. «Или соврала?» Я попятилась, стараясь находиться от него как можно дальше. «Я думала, это шутка». Странно, но мои слова звучали лживо. «Почему ты пропала?» — перебил он, спускаясь на ступеньку ниже. Внутри все сжалось в тугой комок. Фотографии из папки всплыли перед глазами, пульс зачастил. Я отвела взгляд. «Я взяла больничный», — выдавила. Голос прозвучал чужим. «Мой член тебя настолько травмировал?» — усмехнулся он, сокращая расстояние между нами. Теперь мы стояли на двух ступеньках друг перед другом, и, судя по всему, Зейду нравилось то, что он видел. Хотя я выглядела весьма потрепанной, переполненной кортизолом, отчего глаза сияли немного сумасшедшим паническим блеском. Я чувствовала его запах, терпкий, с нотками табака, смешанный с ароматами тонкого одеколона и чистой одежды. Он курил, что бы он ни делал, но пах он одурманивающе. И это вызывало предательскую реакцию тела. Мышцы низа живота сжались, непроизвольно глубже втянуло сырой воздух, витавший в подъезде. Все же он слишком красив для мужчины, непозволительно. Настолько, что мой мозг вновь превращался в кашу. «Зейд», — начала я, и мой голос наконец обрел твердость. «Тебе нужно уйти. Это все неправильно. Я врач, ты заключенный. Если нас поймают, у меня будут проблемы». «Можешь об этом не переживать. Тебе ничего не грозит, я об этом позабочусь». Закатила глаза. Очередная высокопарная фраза мужчины, которому на тебя плевать, и он готов пообещать тебе что угодно, чтобы трахнуть. Правда, непонятно, зачем он здесь, если вокруг море другой рыбы. Моложе, красивее и уж точно доступнее меня. «Зачем ты пришел?» — спросила напрямик. Его губы дрогнули в подобии улыбки, но шоколадный взгляд так и не растаял. «Поговорить?» — ответил он просто. «Ты исчезла. Что тебя так напугало? Секс или что-то другое?» «Да уж. Я узнала, кто ты на самом деле. Увидела, на что ты способен. И теперь не знаю, как смотреть тебе в глаза, не представляя ту девушку. Но сказать этого вслух я не могла, потому что тогда пришлось бы объяснять, откуда у меня материалы дела. А это привело бы к ненужным вопросам, к Матвею. И тогда мне самой грозит стать фаршем, перемолотым его руками, и членом, если для этого я смогу его возбудить в достаточной степени. Конечно, я могла бы раскрыть перед ним карты, рассказать про Матвея, про шантаж. Такие мысли приходили мне в голову после секса, когда я лежала рядом с ним, чувствуя себя странно защищенной, пускай это и длилось не дольше минуты. Но это было до того, как я увидела те фотографии, а фантазировать о том, что его оболгали, что он не причастен к этим зверствам, я просто не имела права. Это самообман. А мне слишком страшно позволять себе погрязнуть в иллюзиях, слишком опасно. «Просто устала», — пробормотала я, отводя взгляд. «Мне нужно было время». Он помолчал, изучал меня с такой интенсивностью, что захотелось провалиться сквозь ступени. «Врёшь?» — констатировал он спокойно. «Ну ладно, не хочешь говорить сейчас? Не надо». Он протянул руку, и я инстинктивно отпрянула. Зейд нахмурился. «Ключи давай», — велел он. «Или будем стоять здесь всю ночь?»